Стоит отметить и то обстоятельство, что глобализация культуры является результатом коммерциализации культурных продуктов и распространения по всему миру идеологии консюмеризма, потребительства, что привело к замене или дополнению более локализованных культур. Культурной глобализации способствует маркетинговая деятельность транснациональных корпораций и развитие средств массовой коммуникации. Журналы травелогии или журналы путешествий на современном информационном рынке, как в России, так и в мире, представляют один из наиболее активно развивающихся и перспективных сегментов прессы путешествий, типологически восходящий к соответствующей литературе путешествий. Каждый год в мире появляются все новые и новые журналы, так или иначе предлагающие и описывающие путешествия. Поэтому в условиях изменяющейся экономики и системы прессы в России представляется необходимым осмыслить типологические характеристики данного вида средств массовой информации. Такого рода осмысление, помимо безусловной научной ценности, имеет конкретное прикладное значение. Оно способно помочь обеспечить конкурентоспособность, найти каждому собственную читательскую аудиторию, смоделировать назначение, содержание, структуру, внешнюю и внутреннюю форму, стилистическое единство и оформление, что особенно актуально при современном разнообразии журналов путешествий. Комплексный характер диссертационного исследования современного рынка российской прессы путешествий в условиях глобализации диктует необходимость обращения к трудам таких ученых, как Прохоров, Шкондин, Засурский, Ахмадулин, разрабатывающих общенаучные проблемы системного подхода, а также особенности его применения в изучении масс-медиа. Рассматривая журналы путешествий в историческом аспекте, мы обращались к основополагающим работам по истории журналистики таких исследователей, как Ахмадулин, Беспалова, Громова, Корочинский, Корнилов, Лучинский, Овсепян, Станько. Поскольку одним из аспектов анализа журналов травелогов диссертации является типологический, то для описания типологической структуры прессы путешествий, ее трансформации, основой послужили исследования таких авторов, как Акопов, Грабельников, Корнилов, Мурзиц, Станько, Тулупов, Реснянская, Шкондин, Шестак. Следует отметить и возросший в последнее время интерес к историко-типологическому изучению современной отечественной и зарубежной периодики в диссертационных исследованиях. Однако журналы травелогии и их многочисленные разновидности ни как система, ни на уровне отдельных изданий пока не получили должного научного освещения. На эту тему имеются только небольшие публикации или упоминания в общем контексте рассмотрения типологии современных журналов. Кроме того, до настоящего времени журналы путешествий не получили должного терминологического описания. Так, в авторитетном англо-русском толковом словаре концепции терминов «Коммуникативистика и средства информации» Л.М. Земляновой понятие «журнал Travelog», «Inflight Partwork» не зафиксированы, хотя «Inflight» и «Partworky» на российском медиарынке существуют с начала 2000-х годов, а старейший отечественный журнал Travelog «Вокруг света» имеет более чем столетнюю историю. Научная новизна данного диссертационного исследования состоит в том, что впервые проведен комплексный анализ истории развития и функционирования журналов-травелогов на современном отечественном информационном рынке. Рассмотрен процесс глобализации масс-медиа в современном российском информационном пространстве, преимущественно в его журнальном сегменте. Впервые в отечественной журналистике предпринято комплексное изучение журналов-травелогов и их разновидностей как объекта исследования в динамике развития российских масс-медиа. Предложенный в работе прием системно-типологического описания позволил представить не только общий объем понятия «журнал Travelog», но и его концептуальные характеристики и системные разновидности. В работе впервые выявлена специфика функционирования журнала Travelog'а в условиях глобализации масс-медиа. Представлен комплексный функциональный и структурный анализ журнала Travelog'а. Определены концепция и параметры журнала «Травелога», описаны другие родновидности журналов «Травелогов». Впервые описаны новые виды изданий, бортовые журналы «Inflight», выходящие с начала 21 века при всех российских авиакомпаниях, а также гибридные формы изданий, активно использующих концепт журналов травелогов, партворки, а также самые различные виды прагма-путеводителей, туристических гидов, активно включаемых в постоянные тематические рубрики информационно-развлекательных журналов, своего рода журнал в журнале. Впервые описаны и систематизированы основные типологические категории прессы путешествий на материале ведущих отечественных журналов-травелогов «Вокруг света», «National Geographic» и «Geo», а также целого ряда других периодических изданий данного тематического поля. Объектом исследования стали журналы «Травелоги» в российском медиапространстве конца 20 века, начала 21 веков, их предметно-тематическое наполнение и особенности функционирования в условиях глобализации масс-медиа. Предметом исследования выступают процесс развития отечественных журналов-травелогов, их функционально-типологические и предметно-тематические особенности, значение в истории отечественной культуры и журналистики, их роль и влияние на жизнь общества. Целью работы является всестороннее исследование и выявление основных закономерностей формирования на российском информационном рынке типа журнала-травелога в связи с процессом становления и развития журналов путешествий от зарождения до современности. Изучение их типологических признаков, предметно-тематического наполнения, путей дальнейшего развития. Цель исследования определяется соответствующими задачами. Определить специфику процесса глобализации масс-медиа в российском информационном пространстве. Описать феномен глокализации в контексте функционирования журналов-травелогов. Выявить условия и факторы зарождения и развития журналов-травелогов в отечественной периодике, рассмотрев основные этапы их функционирования в социально-историческом и культурном контексте. Определить и охарактеризовать основные типологические и структурные особенности журналов-травелогов, складывающиеся на разных этапах их существования. Установить закономерности развития журналов-травелогов в России. Подробно рассмотреть сформировавшийся в начале 20 века особый тип журнала-травелога универсального характера. Проанализировать основную проблематику исследуемых изданий. На основе проведенного типологического анализа выработать ориентиры, способные оптимизировать дальнейшее развитие изучаемой информационной ниши.